Глава 9. Истинные земли великанов. В течение недели в заброшенной шахте собралось четверо воинов. Буквально через день после Шакса прибыл Норвуд. Следующим оказался Сатар, который во время уничтожения облачной обители находился в горах Айви, что располагались неподалеку от восточной границы Тайля. Последним же прибыл Феликс, которому пришлось преодолеть наибольшее расстояние. Четверо истинных мастеров расположились под землей, ничуть не гнушаясь подобных условий. Впрочем, это место они все же немного обустроили. Установили светильники, стол и кресло. Благо, в пространственных кольцах воинов хватало всяких вещей для разных случаев. Шакс и Норвуд расположились за столом. Они играли в некую игру, схожую на шахматы, пока за ними наблюдал Феликс. Что же касалось Сатара, то он с опущенной головой сидел прямо на земле в нескольких метрах от остальных. Крайне мрачный Сильф уже узнал о случившемся с обителью от Шакса. Известие о смерти Резила и Илеи стало для него жутким ударом. Иногда даже можно было услышать, как время от времени Сатар от злости скрипит зубами. «Может, ты уже все расскажешь?» – поинтересовался Норвуд, сделав свой ход в игре. «Еще не все собрались! Хватит надоедать!» – покачал головой Шакс, делая ответный. «Ну хотя бы скажи, где сам Кай или зачем мы здесь собрались?» «Кай сейчас развлекается с красотками где-нибудь на прекрасном пляже. А это все розыгрыш. Как это в том мире говорили? Пранк, по-моему!» Норвуд поднял взгляд на Шакса, а затем тяжело вздохнул. «Очень смешно!» «Ладно, ладно! Кай здесь!» Лучник поднял ладонь, на которой, кроме его собственного, лежало кольцо пикового качества императорского ранга. «Его создал тот, чей голос мы все услышали! Он же переместил Кая туда!» «Так почему он сам не помог ему?» «Если бы все было так просто!» Потянулся Шакс, а затем встал. «Вот я опять и выиграл! Ах, да! Кажется, у нас гости! Двое!» Норвуд и Феликс тут же насторожились. Никто из них не ощущал рядом чужих аур. «Как ты узнал?» «Бабушка с того света подсказала!» Закатил глаза Шакс. «Естественно, что я оставил заранее метки! И сейчас их не просто задели, а даже обнаружили и попытались незаметно убрать!» «Либо кто-то специально скрывает ауру, либо они как минимум элементалисты. Это мог бы быть он, но раз ты говоришь о двоих...» Нахмурился Норвуд. Две фигуры в плащах вскоре вошли в главный тоннель заброшенной шахты. Двухметровый воин снял капюшон, явив брутальную внешность. Глефус осмотрелся, однако никого не увидел. «Ты же здесь! Я определенно чую тебя!» – выкрикнул спутник великана, перестав скрывать ауру начального элементалиста. «Врешь! Иначе сказал бы, что чуешь нас, а не меня одного!» Развеял свою уникальную технику невидимости Шакс, который скрыл определенную область. «Но что ты вообще здесь делаешь? Здоровяк, я думал, тебе этот парень не нравился!» «Он сам пошел за мной!» Коротко пробасил Глефус. «Но он может помочь. Где Кай?» «Прежде чем я отвечу, скажи, Нотриксу действительно можно доверять? Разве забыл, как он шпионил за тобой, когда мы только что прибыли в Тайль? У него же есть свое начальство и цели!» «Он помог пройти границу, дал клятву, я доверяю», — кивнул великан. «Вот как!» Скрестил руки на груди Шакс и усмехнулся. «Ладно, пусть помогает!» Парень подошел к столу, провел над ними рукой, пряча фигурки и доску для игры в пространственное кольцо, а затем расслабленно развалился в кресле. Закинув ноги на стол, он с улыбкой уставился на присутствующих. Они, в свою очередь, скрестили взгляды на Шаксе. Казалось, он вот-вот должен начать что-то говорить, но все никак не открывал рот. Молчание продлилось полминуты, пока его, наконец, не нарушил Феликс. «Старший брат, мы еще кого-то ждем?» «Но...» — почесав подбородок, посмотрел Шакс в потолок. «Вообще-то есть еще двое, но даже тот голос не был уверен, что они смогут прийти. А раз ждать слишком долго мы не можем, то нет. Больше никого здесь не ждем». «Значит, вы наконец сможете все рассказать?» «Да!» – пожал он плечами. «Я даже удивлен, что вы целых полминуты ждали, чтобы спросить!» «Да ты, твою мать, издеваешься?» – сплюнул Норвуд и тоже сел в кресло. «Не понимаю, о чем ты?» – невинно захлопал глазами Шакс. «Рассказывай уже!» «Эх, скучные вы! Ладно, так уж и быть!» Наконец, поведав товарищам все то, что ему рассказал Рунтан, Шакс замолк. «Сколько конкретно Каю осталось?» «В лучшем случае месяц, хотя все процессы и замедлены в 1000 раз благодаря льду, но это все же не полная остановка. Так что он сейчас медленно умирает». «Но чем же мы сможем помочь старшему, раз даже тот, кто привел нас сюда, не в силах справиться?» Поинтересовался встревоженный Феликс. «И правда, что мы можем против частицы божественной силы?» – нахмурился Норвуд. «Даже сложно поверить в это!» – озвучил общее мнение Глефус. «Нет!» – мотнул головой Шакс. «Мы можем помочь! Тот великий мастер сказал, что нам нужно найти любого обладателя как минимум полной сферы ядов. И тогда вдвоем они справятся с исцелением Кая. Или вы уже сдались и даже не думаете пытаться спасти его?» По очереди посмотрел он на каждого из товарищей. Последние слова парня не могли не задеть их. Все, кроме Нотрикса, либо нахмурились, либо сжали кулаки. Ведь все они уже давно находились в долгу у Кая. Он вылечил и спас от рабства близких друзей Сатора. Неоднократно спасал и помогал Феликсу и Глефусу. С Норвудом же его более связывал духовный контракт, нежели дружеские отношения. Однако даже так Сильф оставался серьезно заинтересованным в такой необычной личности, как Кай. «Элемент яда считается одним из самых редких, поэтому я знаю только одного мастера, который создал такую сферу. Это магистр Оникс», — сообщил Феликс. «Вот только, по слухам, его сильно ранили в сражении над столицей. Так что вряд ли он вообще способен помочь. Даже если мы найдем способ уговорить его. Там вообще сейчас идет тотальная подготовка к войне, и нас, наверное, даже близко не подпустят». «Есть еще темный алхимик Санатос, служащий Старксу», — впервые за несколько дней заговорил поднявшийся с земли Сатор. «Я слышал, что он тоже обладает сферой ядов». «Хм! А это идея!» – задумался Шакс. «Старкс довольно лоялен Каю, так что...» «Не хочу вас огорчать!» – вдруг перебил лучника Норвуд. «Но вряд ли Санатос сможет вам вообще помочь!» Все посмотрели на Сильфа. «Почему?» – удивился Глефус. «Потому что Удин стерт с лица Некрима. Город уничтожен!» Ошарашил он воинов. «Я как раз был на границе и видел. Бабахнуло так сильно, что сомневаюсь, смог ли вообще там хоть кто-то выжить. Разве что у самого Старкса были шансы». «Дерьмо!» – сплюнул Феликс, а затем резко ударил по стене. Своды шахты затряслись от мощи его удара. «Есть еще один вариант», – привлек к себе внимание Нотрикс. «Его называют смертельным облаком. Священный лорд из республики Титран, имеющий полную сферу ядов». «Нет его», — покачал головой Глефус. «Он мертв. Уже 6 лет». «Не зря доверился интуиции и продолжил следить за тобой», — пробормотал эльф. Сняв, наконец, капюшон, он повернулся к великану и ехидно улыбнулся. «А если я скажу, что на самом деле твой дедушка жив?» Глефус сощурился и помрачнел. Забурлила его аура, слегка придавив всех присутствующих. Своды шахты вновь затряслись. «На самом деле его не казнили, а до сих пор держат в темнице под поместьем твоей семьи», — спокойно продолжил Нотрикс. «Ты можешь доказать свои слова?» — сделал шаг навстречу эльфу Глефус. Его крупная фигура словно гора нависала над собеседником. «Разве ты забыл?» Стала еще шире ухмылка следователя. «Я же дал клятву, что не наврежу и не солгу!» Глаза Глефуса вдруг расширились. Он резко замер, и вместе с тем пропала его аура. «Зачем ты помогаешь?» – спросил великан. «У меня разве не может быть добрых помыслов?» «И ежу понятно, что ты преследуешь какую-то свою цель!» – хмыкнул Шакс. «Так что лучше сразу все выкладывай!» Нотрикс вздохнул. 5 лет назад мой босс отправился на некую разведывательную миссию. Детали мне неизвестны, но все закончилось успехом. Наши вернулись домой, заполучив ценные сведения. Но теперь я понимаю, что это ложь. Более недели назад, как раз в день уничтожения Илеона, именно они оказались теми, кто прямо во время парада напал на стражи стены, а затем отключил защитный барьер, висевший над городом. Ну а поскольку мы с Марксом были довольно близкими друзьями, то сейчас я являюсь одним из подозреваемых в предательстве. Конечно, якобы должно быть честное расследование, но только не в нынешнее время. Других подозреваемых, которых посадили под стражу, практически сразу убили втихую, даже если они клятвой подтвердили свою непричастность. Много у кого были близкие в Илеоне, и жажда мести еще долго будет застилать им глаза. Рассказал эльф. «Конечно, я мог бы просто скрыться на время войны или вообще сбежать из Тайля, но это не по мне». «Это не объясняет, почему ты помогаешь Глефусу», — скептически посмотрел на эльфа Норвуд. «Мало кто знает, но в тот день погиб Клейр, единственный небесный монарх расы великанов Некрими», — шокировал воинов Нотрикс. «Это пока скрывают, но верхушке республики Титран уже все известно. Там правит совет кланов, но до недавнего времени Урул имел огромное влияние на них, хоть и использовал только в особых случаях. Но теперь великаны лишились сильнейшего защитника, а у совета кланов пропал тот, кто сможет отклонить их решение. Поэтому, когда его величество Урил решил сформировать альянс для борьбы с атаковавшими Илеон, великаны стали единственными, кто отказался вступить. Члены совета кланов, похоже, ужаснулись силе того пикового небесного монарха и теперь считают, что лучше попытаться наладить с ним мир. Но что-то подсказывает мне, что вряд ли враги согласятся на это, учитывая, как они обошлись с той же обителью». Покачал он головой. «Что же касается Глефуса, то причина моей помощи проста. Он настоящий наследник сильнейшей семьи в клане Но Ритм, который имеет огромное влияние на Совет Республики. Я могу помочь вернуть ему законное место и освободить дедушку из темницы, а вам, соответственно, исцелить Кая. Но взамен тогда требую поспособствовать тому, чтобы Совет Кланов все-таки присоединился к Альянсу». «Так вот оно что!» – закивал Шакс. «Хочешь потом стать эдаким героем, чтобы тебя не убили свои же при возвращении?» На этот вопрос Нотрикс решил не отвечать. Он повернулся к Глефусу, желая услышать его ответ. Гигантская толпа из 1000 эльфов и представителей других рас расположилась посреди дороги. Были здесь и смертные разных ступеней закалки, и истинные мастера. Все они столпились перед 100-метровой стеной, уходящей за горизонт. «Разве мы уже не прошли границу?» – удивился Шакс. «Что это за стена?» «Одно из сокровищ Некрима, стоящее наряду с обителями», – присвистнул Норвуд. «Впервые вижу непреодолимую стену». «Официальную границу мы действительно прошли, но перед нами сейчас граница так называемых истинных земель великанов. По легенде, эту стену давным-давно создал первый великан, прибывший в наш мир. Своей почти что божественной силой он возвел ее вокруг территорий, составляющих 1/6 континента. И попасть туда ни по земле, ни по воздуху, ни через портал не сможет никто, если его не впустят. Думаю, даже тот пиковый небесный монарх, что уничтожил Илеон, не пройдет здесь», — объяснил Нотрикс. «Вот почему совет кланов считает, что сможет договориться о мире. Они полностью уверены в своей защите». «Гляжу, кроме нас тут тоже немало кто хочет попасть», — — хмыкнул Шакс, глядя на толпу. «Беженцы считают, что смогут убежать от войны, если покинут Тайль», — презрительно поморщился следователь. «Ладно, пойдем. Обходим очередь. Внутри пропускного пункта у меня есть те, кто сможет сразу провести нас». Воины кивнули, и их группа направилась вперед. Для заклинателей и пары элементалистов потребовалось всего несколько минут. А поскольку в многотысячной толпе, если и были элементалисты, то только совсем уж дряхлые старики, гениям, от которых так и веяло мощью, практически никто не мешал. Они относительно спокойно прошли мимо очереди. После этого Нотрикс отправился к стражникам, оставив товарищей Кая чуть в стороне. «Не слишком ли долго он с ними болтает?» Сел на траву Шакс. «Уже почти 10 минут прошло!» «Может, документы какие-то нужны?» предположил Феликс. «Что-то не так!» Вдруг напрягся лучник, который был единственным, кто заметил мимолетное изменение в выражении лиц стражей. Слова Шакса заставили остальных тоже напрячься. Внезапно из прохода в стене вышел 7-метровый великан, священный лорд 3-го уровня. «Внимание!» – разнесся его безумно громкий голос над всей долиной, заставив толпу беженцев вмиг замолкнуть. 10 минут назад Совет кланов Республики Титран принял срочное решение закрыть границы. Поэтому вы все должны немедленно покинуть земли Республики за пределами стены. У вас есть сутки, после чего военные отряды великанов начнут патрулировать эту территорию. Для большего эффекта священный лорд со всей своей мощью топнул по земле, одновременно с этим выпустив технику. Поверхность затряслась, вспучилась, а мгновение спустя перед ним целым рядом выстроились каменные копья, готовые в любой момент выстрелить. В каждое из них было вложено столько силы, что даже одного хватило бы, чтобы моментально убить подавляющее большинство гениев облачной обители. Не спасла бы никакая личная защита. Эффектно закончив свою речь, что явно пробрала толпу, священный лорд с удовольствием посмотрел на медленно отходящих от стены беженцев и улыбнулся. После этого он вернулся к проходу. Могло бы показаться, что он просто обернулся, однако опытный глаз Шакса позволил ему заметить, что всего на краткий миг, но великан осознанно посмотрел на них, и явно не случайно. В глазах его таился умело скрытый интерес. Но что самое главное, священный лорд взглянул не просто на всю их группу. Его взор был направлен лишь на одну личность – на Глефуса. «Ну и раскричался», – с улыбкой произнес Нотрикс, приблизившись к остальным. «Но вы не волнуйтесь, несмотря на указ, нас все же пропустят. Идем, нам как раз сейчас оформят пропуски». Шакс продолжал расслабленно сидеть на траве. Он опустил голову и на всякий случай прикрыл рот ладонью, сделав это якобы невзначай. «Закрой меня своей фигурой и продолжай делать вид, что болтаешь с нами! Вы тоже на меня не глазейте!» Едва слышно произнес Шакс. Стоило отдать должное Нотриксу. Он неспроста всего за 5 лет стал следователем высокого ранга, а также некогда с отличием окончил специальную академию. Эльф моментально сориентировался. Что же касалось остальных, они тоже не оплошали. Хоть и с легкой заминкой из-за удивления. Но Глефус, Норвуд, Феликс и Сатор тоже прислушались к словам Шакса. Пускай они и звучали странно. «Они подозрительно себя ведут! Интуиция советует мне как можно быстрее уйти отсюда! Чую ловушку!» – продолжил лучник. «Сейчас я применю одну технику, которая выиграет нам пару секунд. Норвуд, призовешь птицу? Остальные приготовьте защищаться!» «Ты уверен?» – спросил Нотрикс. «Это наш единственный шанс пройти туда. Если ты ошибся, то потом...» «Абсолютно! Можешь не верить моему чутью и навыкам, но в конце концов решать все Глефусу, «Именно на тебя, здоровяк, странно взглянул тот священный лорд», — добавил Шакс. «Что выберешь, поверить мне или Нотриксу? Но выбирай скорей, ведь если прав я, то...» Менее 0,1 секунды понадобилось Глефусу, чтобы принять решение. Протянув все еще сидящему на траве лучнику руку, он, как всегда, коротко сказал: «Действуй». «Спасибо, здоровяк!» Улыбнулся поднявшийся Шакс и сделал пару шагов к стене. «Ладно, пойдем». Наблюдающие за группой воинов-стражи, пиковые заклинатели, увидели, как те направились к ним. Они спокойно наблюдали за этим, как вдруг спустя 2 секунды фигуры Шакса, Глефуса, Нотрикса, Норвуда, Феликса и Сатора истаяли туманом. Одновременно с этим великаны увидели появившуюся в паре десятков метров над землей огромную стальную птицу – тирана конечной стадии. Орел быстро набирал скорость и высоту, унося 6 воинов прочь. «Поднимайся как можно выше!» – сообщил Шакс. «А мы продолжаем держать защиту!» «Может, еще не поздно вернуться?» – усомнился в их действиях Нотрикс. «Смотри, нас никто не атаку...» Внезапный удар, обрушившийся на общий барьер, громким звоном заглушил все звуки. Подняв голову, шокированный Нотрикс увидел застрявшее в защитной сфере каменное копье. Еще несколько пролетело мимо. Они не попали лишь потому, что Норвуд умело контролировал питомца, стараясь уворачиваться от атак. А за стальным орлом тем временем под ускорением бежал 7-метровый великан, пока земля под его ногами поднималась, будто формируя ступени к небесам. На создаваемых собственными силами столбах он поднялся уже выше пары километров, но и не думал замедляться. «Да ты шутишь!» – наблюдая за происходящим, поразился Шакс. «Сколько энергии нужно для такого?» Когда расстояние между священным лордом и гигантской металлической птицей сократилось до 5 километров, великан внезапно ускорился до предела и со всей мощи оттолкнулся. Восприятие Шакса не поспевало. Для его глаз фигура противника внезапно исчезла, после чего на барьер вновь обрушился чудовищной силы удар. Вот только на сей раз это был никакой не снаряд. Столкнувшимся со сферой объектом являлся сам священный лорд, чьи пальцы пробили защиту, тем самым позволив ему повиснуть на ней. Мгновение спустя раскрылась его начальная сфера земли, вмиг уничтожившая общий барьер. 5 воинов моментально ощутили жуткую боль от принудительного разрыва связи с техниками. Но прежде чем законы священного лорда расплющили их, Нотрикс успел активировать артефакт. Появившийся вокруг птицы еще один барьер моментально покрылся трещинами. Собственно, как и сам артефакт эльфа. Великан же снова вцепился пальцами в сферу. Вот только это все же дало Шаксу необходимое время. Прикоснувшись к кольцу, полученному от Рунтана, он вливал в него энергию, и ответ не заставил себя долго ждать. Священный лорд вдруг ощутил, как вес его тела начинает стремительно возрастать. Держаться за барьер становилось с каждым мгновением все труднее и труднее. Кости трещали, а броня ломалась. Удерживаясь на стальном орле при помощи энергии, Шакс спокойно поднялся. Посмотрев на великана сверху вниз, он сказал: «Кажется, твоя остановочка!» – усмехнулся парень. Спустя секунду давление на священного лорда увеличилось в 2 раза, и он больше не смог держаться. Ладони великана вмиг превратились в месиво, а его самого с огромным ускорением понесло вниз. Массивное тело великана преодолело 10 километров на пути к земле за считанные секунды. «Что это было?» – не мог поверить своим глазам Нотрикс. «Помню, когда-то давно бабушка научила меня очень хорошо молиться. С тех пор я непобедим!» – невозмутимо ответил Шакс.